Я запомнила слова его, потому что дорогой была встреча, взволновавшая меня. Соня хорошо пишет о ней. Странное событие было еще раз в их жизни. Сестра моя сделалась невестой А.М. Кузьминского, которого с детства любила. Но так как он был двоюродный брат, то надо было найти священника их перевенчать. Совершенно независимо от них, Сергей Николаевич решил тогда вступить в брак с Марьей Михайловной и тоже ехал к священнику назначить день своей свадьбы. Недалеко от города Тулы, в верстах в 4-5, на узкой проселочной дороге, уединенной и малоезженной, встречаются два экипажа. В одном моя сестра Таня с своим женихом Сашей Кузьминским без кучера в кабриолете, и в другом в коляске Сергей Николаевич. Узнав друг друга, они очень удивились и взволновались, как мне потом рассказывали оба. Молча поклонились друг другу и молча разъехались всякий своей дорогой. Это было прощание двух горячо любивших друг друга людей, и судьба поиграла с ними, устроив эту необыкновенную, неожиданную и мгновенную встречу в самых неправдоподобных романических условиях. Да, в эту ночь подушка моя была мокра от слез, и я не спрашивала бы благочестивую Верочку, как тогда в Петербурге, как она думает, можно ли любить двух. Но мало кто поймет это. Лев Николаевич понял и не осудил меня, когда я ему рассказала про это. На свадьбу приехала моя любимая кузина Елена Михайловна. Она помогала брату в устройстве квартиры. Приехал брат Саша, Лиза, Дьяковы. Церковь была небольшая, недалеко от Тулы. Хотя свадьба была очень скромная, но я и Кузьминский были в подвенечных костюмах. Я в белом длинном платье со шлейфом, как носили тогда, и в венке из померанцевых цветов. Брат был шафером в парадном мундире Преображенского полка. Лев Николаевич был моим посаженным отцом и благословлял меня дома с матерью. Мама хотя и крепилась, но плакала. В церковь она не поехала. Я ехала с Соней в карете, Вячеслав с образом. Ему было 6 лет. Он очень гордо и серьезно исполнял свою обязанность. В белый атласный башмачок клал золотой и обувал меня. Он же в церкви нес наш образ, которым благословлял Лев Николаевич. Кузьминские с сестрой приехали из Тулы и были уже в церкви. Не помню хорошо, кто был шафер Кузьминского, кажется, Свербеев, но помню, что получила букет из белых роз. Я очень волновалась, молилась, и слезы во все время стояли в глазах моих. Почему, не знаю. У Толстых был обед с тостами, шампанским и мороженым. Маша и Софеж были необыкновенно милы со мной. Мне недоставало лишь моих милых Варь и Лизы. «Таня, приезжай погостить черемушню к нам, хотя бы в память прошлого», — говорила Маша, целуя и поздравляя меня после венчания. Лиза шепнула мне на ухо: «А скоро и ты будешь на моей свадьбе». Лев Николаевич говорил мне: «Таня, а ведь теперь ты настоящая стала, а то так себе, девочка была. На тебе теперь много обязанностей ляжет в жизни твоей. Ты это сознаешь?» — спросил он. «Нет, пока я все такая же», — смеясь ответила я. А как бы Доленька радовалась на свою малютку, сказал мне Дмитрий Алексеевич. «Не забывайте нас и приезжайте к нам». «Мама», укладывая с ней свои вещи, говорила я, Дмитрий Алексеевич такой хороший, добрый.